Глава 20. Тепло и холод. Сквозь хрупкую завесу сна Хейли чувствовала теплые объятия Криса. Она неосознанно, все еще находясь в туманных оковах дремоты, прижалась к нему, уткнулась носом в плечо и не могла перестать улыбаться. Сон медленно отступал, а первые лучи солнца игриво ласкали ее бледную кожу и сине-черные спутанные волосы и оголенные плечи. Крис давно не спал. Смотря внимательным взглядом на лицо Хейли, он с каким-то ненасытным наслаждением следил, как дрожат ее густые ресницы, как улыбаются искусанные, выученные наизусть губы, как вздымается грудь от глубоких, спокойных вдохов. Хейли сладко потянулась и снова крепко прижалась к Крису, облизнув пересохшие губы. Положила голову на его плечо, нахмурилась. Фиалковые глаза не спеша приоткрылись, и первым, что Хейли увидела, была рука Криса, на запястье которой была надета ее черная резинка для волос. «Ты спишь?» — тихо спросила она, и, неуверенно приподняв голову, чтобы взглянуть на парня, наткнулась на его пронзительный, изучающий взгляд. «Нет». «Давно?» Отводя смущенный взгляд в сторону, вновь спросила Хейли. На этот раз попыталась придать своему голосу больше уверенности, но получилось как-то наигранно. «Давно». Она нахмурилась, перебирая в мыслях события прошлого вечера, и по ее телу пробежала приятная дрожь, обдавая своей жгучей волной грудную клетку, легкие и даже низ живота, где затаилась острая, но почти незаметная боль. Крис, не отрываясь, следил за ее лицом, пытаясь отыскать там то, чего так боялся. Ему не нравился этот задумчивый взгляд, хмурящиеся брови, эти приоткрытые в попытке что-то сказать губы. «Крис». Хейли лишь успела произнести его имя, как он тут же сел в кровати, заставив Хейли отстраниться и на время потерять его тепло. «Ты жалеешь?» — резко и как-то грубо спросил он, впиваясь нахмуренным взглядом фиалковые глаза. Хейли замерла перед ним, растерявшись от неожиданности и не зная, что ответить. Лишь ослабевшими руками натягивала простыню на обнаженное тело. Она не могла не видеть боль в каждой черте этого родного лица и в этой глубокой складке между бровей, и в этих напряженных губах, и в этих сомнениях, что таились на самом дне глаз цвета ночи. «Никогда», — горячо прошептала она, — «никогда не буду жалеть об этом». Губы Криса дрогнули в улыбке, и он впервые за долгое время почувствовал себя по-настоящему счастливым. Странно, но Хейли совсем не заметила, как пролетел день. Помнила все отрывками, как-то мутно. Вот она пришла, запыхавшись на курсы, а потом она уже на работе, доделывает эскизы и занимается оформлением нового журнала. А уж уборки на трех этажах торгового центра словно и вовсе не было. Хейли не чувствовала усталости, только легкое волнение в груди иголка бьющееся сердце. Но она прекрасно знала, откуда это волнение, и отлично понимала причину своего неровного сердцебиения. И это заставляло ее улыбаться, погружаясь мыслями во вчерашнюю ночь, в сегодняшнее утро, в его тепло и его объятия. Вдруг жутко захотелось его увидеть. Несмотря на то, что целый день пролетел словно минута, Хейли постоянно ощущала, что скучает по нему. Всего лишь день, даже меньше, 18 часов от силы, а она уже снова хочет видеть его, слышать, ощущать рядом. Прибавив шагу, она торопливо, почти бегом направилась в сторону дома, минуя улицы, дороги, потухшие витрины магазинов. Была уже привычная для этого времени тишина. Поздней ночью никто не гулял, изучая парки и аллеи. На улице только она спешит с работы к нему. Ночь была прекрасная, звездная, спокойная. И Хейли с радостью остановилась бы на минуту, чтобы поднять голову наверх и несколько мгновений полюбоваться этим темным небом, усыпанным звездами, если бы, замечтавшись, не уткнулась носом в чью-то широкую грудь. Зажмурившись от легкого столкновения, Хейли машинально отошла на пару шагов назад, чудом не споткнувшись, и лишь через несколько секунд ощутила знакомый аромат одеколона. «Прости, я так спешил, думал, ты уже ушла!» Чуть виноватый, но привычно спокойный голос. Его голос. Хейли подняла взгляд и столкнулась с его черными, почти теряющимися в темноте, глазами. Только блики рядом стоящего фонаря играли на поверхности. «Не больно?» — тихо спросил Крис. И его глаза наполнились нескрываемой нежностью, отчего Хейли растерялась и смогла лишь отрицательно качнуть головой. Слова застряли где-то в горле. Он и правда спешил. Весь растрепанный, запыхающийся, взволнованный, но удачно скрывающий это. Хочет казаться невозмутимым. Непослушные и без того торчащие волосы были в еще большем беспорядке. Широкая грудь вздымалась от глубоких неровных вдохов, а пересохшие губы казались так близко. «Зачем ты здесь?» Немного отойдя от удивления, спросила Хейли и сделала шаг вперед. «Глупый вопрос!» Раздраженно, но без злобы, цокнул он в ответ и сжал в руке ремень сумки, болтавшейся на плече. «Пришел встретить тебя с работы! Это так странно?» «Нет», — пытаясь скрыть довольную усмешку, ответила Хейли. «Но раньше ведь ты этого не делал». Тяжелый вздох сорвался с его обсохших губ и растворился в ночной темноте улиц. Крис как-то растерянно провел ладонью по непослушным волосам и почему-то отвел взгляд в сторону, словно там было нечто интересное. «Ну да», — нехотя согласился он, поджав губы. «Просто мне так захотелось тебя увидеть». «Мне тоже!» Тут же, не задумываясь ни о чем, лишь поддаваясь волнению и этой приятной неловкости, выпалила Хейли. В этот раз Крис не сумел скрыть своего удивления. Вперился хмуро недоверчивым взором в по-детски счастливое лицо Хейли и неожиданно всеми фибрами души ощутил себя невероятно счастливым. «Тогда пойдем?» Довольно усмехаясь, спросил он и протянул ей руку. Вместо ответа Хейли, смущенно опустив глаза к темному асфальту, вложила свои пальцы в его ладонь. Тепло его кожи моментально обожгло, и в голову снова полезли мысли о вчерашнем вечере. Ласковая летняя ночь. Тишина. И томно-трепетное чувство уюта где-то под сердцем. Медленные шаги мерили украшенный тенями асфальт, едва-едва нарушая приятную тишину. Хейли вдруг задумалась и никак не могла вспомнить хоть один день, когда бы она так много улыбалась. Зато с невероятной точностью стала вспоминать все моменты, прожитые рядом с Крисом. И в детдоме, и еще в раннем детстве, и даже в то недалекое время, когда не испытывала к нему ничего подобного. Когда смотрела на него лишь как на брата, вечного помощника и защитника. Но сейчас все так круто изменилось, что порой, думая обо всем, она чувствовала легкое головокружение от всех случившихся событий. Однако Хейли могла с уверенностью сказать самой себе, что эти перемены заставляют ее чувствовать себя счастливой. «Давай помедленнее», — тихо предложила она, все еще не отрывая внимательного взгляда от асфальта, и крепче сжала пальцами горячую ладонь. «Ты не хочешь домой?» — с легким удивлением спросил Крис, бросив быстрый скользящий взор на Хейли, но увидел лишь нежный острый профиль и опущенные глаза. «Не хочу». Она слабо мотнула головой и нервно укусила нижнюю губу. «Разве ты не проголодалась?» — вновь спросил парень, но шаг все же замедлил. «А ты?» — вдруг Хейли подняла на него вопросительный взгляд, наполненный чем-то непонятным, то ли нежностью, то ли смущением. Крис очень долго изучал ее лицо, прежде чем ответил. «Нет», — хрипло выговорил он, — «я не голоден». И ее пальцы крепче вцепились в его ладонь. Хейли скрыла улыбку за волосами и вновь опустила взгляд. Было так опьяняюще приятно идти рядом с ним, так близко, что можно было с легкостью коснуться его плеча своим. Держать его за руку, ощущая это успокаивающее тепло его ладони. И до дрожи впитывать в себя прикосновение его холодных пальцев. Этого было достаточно. Другого не надо. Ни курсов, ни работы, ни вечных забот и проблем. Хотелось забыться надолго, может, даже навсегда. Оставить все это здесь, а самим уйти. Собственные мысли показались Хейли такими глупыми и нелепыми, что она не смогла не усмехнуться им. Крис нахмурился, услышав это. Ему показалось, что усмешка относится к нему. Самолюбие парня было задето, и он тут же посмотрел на Хейли привычно внимательным взглядом. «Что за усмешка?» — прямо спросил он, стараясь придать голосу как можно больше мягкости. «Нет, ничего», — все еще посмеиваясь, ответила Хейли. А потом подняла голову и посмотрела куда-то вперед, в темную глубину аллей, где лишь несколько фонарей горели своим тусклым светом. Просто подумала: «Как же я счастлива!» Последнее слово вышло каким-то тихим, слезным. будто эмоции вот-вот возьмут верх, и Хейли заплачет. Она уже чувствовала эти подступающие к горлу непонятные слезы, но опомниться не успела, как уже была прижата к широкой груди Криса. Одна его рука обвела талию, другая прижимала голову, путаясь пальцами в волосах. Одурманивающий аромат его одеколона. И голова пошла кругом. Захотелось закрыть глаза и утонуть в ощущениях, эмоциях, чувствах. Хотелось прижиматься к нему еще сильнее, еще больше прочувствовать его тепло, еще глубже отдаться этому внезапному душевному порыву. Но, казалось, больше было некуда. Нити натянуты до предела. Хейли и Крис связаны так крепко и близко, что можно с невероятной четкостью услышать биение чужого сердца. Каждый рваный вдох сбитого, прерывистого дыхания. И все равно мало. Ласково теплая летняя ночь. Тусклый свет фонарей. Эти объятия, до краев пропитанные захватывающим и поглощающим чувством. И это самое громкое в мире молчание. С приходом в жизнь Хейли этого странного чувства под названием «любовь» время стало каким-то непостоянным. То тягучее, неторопливое, словно невкусный кисель, вводившее Хейли в легкое раздражение, то торопливо быстрое, из-за чего не успеешь оглянуться, как день подошел к концу, все дела сделаны, а небо давно потемнело. Только с Крисом время как будто замирало. Стрелки часов останавливались, прекращая нарушать спокойствие своим надоедливым тиканьем. И только тогда Хейли могла по-настоящему забыться. Но сегодня время летело, и Хейли и правда не успела оглянуться, как небо потемнело, а работа в торговом центре закончилась. Сердце Хейли радостно подпрыгнуло, когда она поняла, что сегодня сможет увидеть Криса пораньше, и ей не придется бежать для этого по длинной дороге домой. Он ведь обещал встретить. Отдав полноватому добродушному охраннику ключ от кладовой, Хейли светло улыбнулась ему и попрощалась. «Осторожней там!» — серьезно хмуря брови, произнес охранник, повесив ключ на место. Хейли уже подходила к двери, как вдруг остановилась на секунду и обернулась. Улыбка вдруг исчезла с ее лица. «Придурков всяких хватает! Найти бы тебе другую работу!» «Не волнуйтесь!» Вновь улыбнувшись, успокоила его Хейли и открыла дверь. «Меня встретят!» Выйдя на улицу, Хейли ощутила легкий, но прохладный ветерок на руках и щиколотках и поняла, что лето совсем скоро подойдет к концу. Осень уже готовится и ожидает своего времени. Подумать только. Прошло уже больше 3 месяцев, как они покинули стены детдома. А столько всего произошло. Просто закрутилось, подобно урагану. Хейли мечтательно прикрыла глаза, полной грудью вдыхая вечерний воздух. Выдох. И искрящийся взгляд на небо, усыпанное звездами. «Красота!» — прошептала Хейли, то ли самой себе, то ли ночной тишине. Как вдруг где-то в недрах ее сумки послышался звонок мобильного телефона. Она почему-то сразу подумала, что это Крис, просто почувствовала. И правда, На старом поцарапанном дисплее тускло высветилось его имя. Но это ей отчего-то не понравилось. «Хелли, привет!» В трубке послышался непривычный, взволнованный голос Криса. «Ты сейчас где?» «Только из торгового центра вышла», — объяснила Хейли, и по ее телу пробежал неприятный холодок. «А ты где?» «Я еще на работе!» Сожаление не скрылось от ее слуха. «Извини, я сегодня не смогу тебя встретить. Дойдешь одна, ладно? Хотя нет. Я, наверное, все-таки отпрошусь. Подожди секунду!» «Нет, Крис!» — прокричала в трубку Хейли и крепко сжала телефон. «А так хотелось прошептать. Ты ведь обещал». «Не нужно. Все в порядке, я сама дойду», — дрожащим и надломленным голосом произнесла она. И быстро перевела этот короткий разговор в другое русло. «Что ты будешь на ужин?» «Ты уверена?» — недоверчиво спросил голос Криса, вдруг ставший равнодушным и механическим. «Конечно. Так что на ужин?» «Неважно». Хейли поняла, что он улыбается в трубку, но улыбнуться в ответ не было сил. «Все, что угодно, приготовленное тобой, будет невероятно вкусным». «Тогда пока?» Непонятно зачем, добавив вопросительную интонацию, произнесла Хейли. Наверное, все еще надеялась, а сил улыбнуться по-прежнему не было. «Пока!» И больше она не слышала его голоса. Убрав телефон обратно в сумку, она вновь подняла голову к небу, а потом с силой зажмурила глаза. «Боже!» — стискивая зубы, выговорила она. «Как же глупо! Как же глупо чувствовать себя обиженной из-за подобной мелочи! Что это? Ерунда, по сути!» Но этой ерунды Хейли ждала весь день с нетерпением, чтобы потом, взявшись за руки, идти по темным аллеям уже привычным маршрутом и мерить шагами серый холодный асфальт. Но она ведь не ребенок. Она все прекрасно понимает — работа, обязанности, дела. Но удушливому разочарованию и обиде этого не объяснить. Их не заставить уйти. Они лишь будут сильнее виться вокруг шеи, не давая дышать и чувствовать что-то другое. Но где-то глубоко в душе Хейли отлично понимала, насколько эгоистичны ее мысли. Насколько эгоистична она. Замечталась, наверное. Не все ведь в этой жизни бывает так, как мы хотим. «Ну что ж», — шумно выдохнула она, глотая обиду и разочарование. Выступившие в уголках глаз слезы так и не намочили ее щеки. Хейли, постепенно прибавляя шагу, быстро прошла через аллею. Она старалась думать лишь о том, что же все-таки приготовить на ужин. Сосредоточила на этом все свое внимание, но в груди противно щемило при каждом новом шаге. «Девушка, закурить не найдется?» Мимо скользнула чья-то тень грубым прокуренным голосом, отвлекая Хейли от мыслей. Она совсем не заметила этого ночного прохожего, погруженная в себя. Так же, как и не заметила, как недобро блеснули в темноте змеиным взглядом неприятные глаза, скользившие теперь по тонкому стану девушки. Тень остановилась где-то за ее спиной, все еще ожидая ответа. Хейли нехотя обернулась, выдавила из себя уважительную улыбку и отрицательно мотнула головой. «Извините, не курю». Тень качнулась на месте, переваливаясь с ноги на ногу. Тусклый свет фонаря осветил силуэт высокого, грузного мужчины. Хейли смогла разглядеть на его широком, заросшем темной щетиной лице небольшие, хитро прищуренные глаза, как-то странно блестевшие в полумраке. Плоский нос, запекшийся на переносице кровью, а губы... Мерзкие влажные губы омерзительно кривились в ухмылке. Сердце вдруг тревожно трепыхнулось и замерло. В воспаленном страхом сознании всплыли слова охранника: «Осторожней там! Придурков всяких хватает!» Огненные мысли заметались в ее голове, а ноги словно сами зашагали по холодному асфальту в сторону дома. Собственные шаги эхом, смешанным с глухим звоном, отдавались в ушах, кровь пульсировала в висках, сердце выбивало неровные удары. «Девушка, а мелочи хотя бы не будет?» Снова раздался прокуренный голос за спиной, и она почувствовала, как мелкая дрожь пробежала между лопаток. «Нет, извините», — быстро пролепетала она и еще быстрее зашагала прочь. Предчувствие чего-то недоброго засело в животе. Но не успела Хейли полностью осознать возможную опасность, как сильная широкая ладонь ухватила ее за плечо и грубо рванула к себе. «Простите мне мои манеры!» Нарочито виноватым голосом заговорил мужчина с кривой ухмылкой и, увидев испуганное лицо Хейли, в примирительном жесте поднял руки перед собой. «Просто хотел узнать ваше имя!» «Я спешу», — глухо пробормотала Хейли, быстрым взволнованным взглядом оглядев пустую улицу. И сознание тут же подсказало: «Беги!» И она побежала. Рванула, что было сил, только кеды громко шаркали по асфальту. «Вот же дура!» — послышалось за спиной шипящее оскорбление. Хейли казалось, что она сумела убежать от опасности. Но через несколько секунд почувствовала тяжелое дыхание за своей спиной. Перед глазами все плыло, то ли от страха, то ли от усталости. Темные деревья пугающими тенями проносились мимо. Желтые ореолы фонарей вспыхивали в такт сбившемуся пульсу, а руки крепко стискивали ремень сумки, словно это было единственной опорой. «Притормози, красавица!» Грубый голос и резкий рывок в сторону. Хейли с трудом устояла на ногах, с отвращением ощущая широкую ладонь и сальные пальцы на своей руке. Силы вдруг разом испарились. Ноги предательски задрожали, а с пульсирующих висков градом катился пот. «Что вам надо?» — со страхом в дрогнувшем голосе выкрикнула она. «Я же сказала, у меня ничего нет!» Она старалась не смотреть в это пугающее лицо, покрытое серыми тенями. Знала, что страх еще плотнее окутает ее тело и сомкнется на горле. Неудачные попытки вырваться с каждым новым разом приводили ее в еще большее отчаяние. «Пустите, пожалуйста!» — жалобно просила Хейли, морщась от боли, потому что грубые пальцы почти рвали ее кожу, и снова повторяла, стискивая зубы. «У меня ничего нет!» «У тебя есть кое-что другое!» Липкий взгляд, злобный прищур. И страх ползучими нитями сковал тело. Очередная попытка вырваться и вновь тщетно. «Пустите! Пустите!» — уже обессиленно просила Хейли. Чужая грубая сила тащила куда-то в сторону, в темноту, во мрак. В воспаленном сознании вдруг замелькали неясные мутные воспоминания. и лицо Криса, привычно спокойное, бледное, непроницаемое. Только брови отчего-то хмурились. «Да не дергайся!» — рыкнул мужчина, до боли сжимая тонкое запястье, а другой рукой нагло хватая Хейли за талию и утаскивая туда, где не было света. «Тебе понравится!» «Я закричу!» «О, еще как!» — довольно хохотнул мужчина, и мерзкая ухмылка в последний раз скользнула по его влажным губам. Больше Хейли ничего не видела. Только темнота. Свет фонарей не освещал скрытое во мраке место. Холодная влажная трава щекотала щиколотки, а плечо вдруг больно ударилось о грубую кору дерева, и Хейли поняла, что оказалась в густой роще, что была недалеко от улицы. От пустой улицы, что так равнодушно к чужой беде. «Помогите!» — вдруг громко закричала она, набирая в легкие побольше воздуха. «Пожалуйста, помоги!» Ее беспомощный отчаянный крик оборвался на полуслове, когда широкая ладонь резко и нагло закрыла ей рот, заставляя носом глубоко вдыхать вечерний свежий воздух. «Не ори!» — злобно прошипел мужчина, прижав ее к стволу ближайшего дерева. «Лучше скажи, девственница!» В темноте звякнула пряжка ремня. Хейли вздрогнула и вся вжалась в дерево, ногтями впиваясь в его кору. Из зажатого рта слабо доносились сдавленные стоны и немое мычание. «Будет весело, если девственница!» — хмыкнул тот же голос, и закрывавшая рот ладонь скользнула вниз, позволив вдохнуть воздуха через открытый рот. «Если закричишь, будешь валяться без сознания!» Хейли прикрыла глаза, пытаясь привести сбитое дыхание в норму, а метавшиеся в голове мысли разложить по полочкам. Она с ноющей болью под ребрами понимала, что если не сделает что-нибудь сейчас, потом будет поздно. Дыхание не унималось, но забыть страх хоть на пару секунд Хейли смогла и, лихорадочно кусая губы, стала думать. Темнота. Это сейчас ее единственный друг. Если ей удастся убежать хоть на несколько метров, а затем спрятаться где-нибудь за кустами, вряд ли этот урод сможет найти ее. «Не бойся», — надменно произнес мужчина, скользя потной ладонью по ее талии, бедрам и спускаясь все ниже. «Обещаю, тебе понравится!» Скрипя зубами от отвращения, Хейли глубоко вздохнула. Вдруг она снова услышала бряканье пряжки ремня. Теперь, точно зная, где находится насильник, Хейли собралась силами и нанесла быстрый резкий удар между его ног. Громко вскрикнув и застонав, мужчина упал на холодную траву, а Хейли, не оглядываясь, побежала вперед, ничего не видя перед собой. Только сердце бешено колотилось в висках. «Надо спрятаться», — с молниеносной быстротой подсказывало сознание. Хейли не знала, что есть вокруг нее, но, выставив ладони вперед, ощущала холодные листья кустов и колючие иголки елей. А позади громко и угрожающе гремел свирепый злой голос. «Дрянь! Ты у меня получишь!» Пришлось опуститься на колени и проползти так метра два, чтобы спрятаться под кустом, который вовремя попался ей на пути. Хейли затаила дыхание и медленно притянула к себе колени, пальцами впиваясь в кожу. «Надо позвонить Крису», — мелькнула в ее голове ясная мысль, но тут же растворилась, словно дымка. Доставать телефон было равносильно тому, чтобы сдаться, оповестив о своем местонахождении. Поэтому она молча продолжала сидеть, сжимая зубы от страха и не чувствуя собственных рук из-за бешеной дрожи во всем теле. Вдруг где-то совсем рядом хрустнула сухая ветка, и с этим звуком внутри нее что-то словно оборвалось. Хейли бесшумно сглотнула и зажала рот ладонью, стараясь не издавать ни единого звука. «Где ты, сучка?» — шипел совсем рядом грубый голос. «Далеко не убежишь!» Голос раздавался чуть ли не над самым ее ухом, и Хейли, испуганно вздрогнув, тут же замерла. Еще шаг. Ближе. Совсем близко. Сердце сделало громкий удар, и Хейли тут же рванула с места, резко вставая на ослабевшие ноги. Листья и ветки зашуршали, и мужчина обернулся на звук. «Не убежишь, дрянь!» — рычал позади мужской голос. Хейли бежала, не глядя. Ветки деревьев царапали лицо, ноги натыкались на камни и ухабы. Несколько раз она чуть не споткнулась, но какая-то внутренняя сила помогала ей устоять и бежать дальше. «Попалась!» Что-то тяжелое ударило в спину. Уже маячивший перед мутным взглядом свет фонарей сразу погас, и своей горящей щекой Хейли ощутила холод травы. Было так тяжело, что дышать стало невозможно. Силы растворились во вновь охватившей тело темноте. «Как ты посмела меня ударить!» Смачно выругавшись матом, рыкнул мужчина, грубо перевернув ее на спину и навалившись на нее своим весом. Беспомощно разметав руки в стороны, Хейли чувствовала, что безнадежно слабеет. Тело не слушалось, сознание угасало, взгляд мутнел. Уже не хотелось ни умолять, ни жалобно чего-то выпрашивать. В голове словно что-то щелкнуло, и единственная мысль осталась в ее голове. Поскорее бы все закончилось. Больше не было ни криков о помощи, ни сопротивления, только слабость, заставляющая сдаться. «Говорил, не убежишь!» Почти сумасшедший дикий смех раздался над ней в темноте, а потом началось непонятное мельтешение и шорох. «Что ты с ней сделал, сволочь?» Знакомый голос неожиданно раздался среди прочих звуков. Сначала Хейли подумала, что просто потеряла сознание, и это все ей послышалось. Однако наполненные яростью слова, быстрые тяжелые шаги и какие-то глухие удары, крики и шум стали слишком громкими, чтобы быть просто галлюцинацией. Хейли не знала, что происходило перед ее глазами. Все было мутным, нереальным, как будто не с ней. И все так же хотелось спать. А потом вдруг наступила тишина. Чьи-то теплые руки заставили ее невольно вздрогнуть, еще сильнее ощутив холод асфальта. «Хейли, ты меня слышишь?» Взволнованный громкий голос. Теплые пальцы касаются ее лица, убирают пряди волос и гладят посиневшие губы. «Хейли, все хорошо!» Фиалковые глаза со всей силой, что осталось в ослабевшем теле, пытались разглядеть неясный силуэт в свете фонарей. Глаза цвета ночи, хмурящиеся брови и эти теплые, согревающие прикосновения, «Крис», — слабо прошептала Хейли, и ее губы исказила какая-то горькая усмешка. «Нет, не Крис». Последнее, что услышала Хейли, прежде чем погрузилась во мрак.